Сергей Устинов. Кто не спрятался? Повесть. Издательство «Дрофа Лирус», Москва, 1994 год. Читает Галина Шумская. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват. Детская считалка. Сквозь сон мне казалось, что я слышу, как дед шлепает по квартире. Скрипела дверца холодильника, громыхал чайник. «Жалко деда», — привычно подумал я, зарываясь глубже в теплое одеяло. «Помирает дед». 3 недели назад, когда дозвонилась до меня тетя Настя и сообщила, что дело плохо, а ухаживать некому, я взял месяц за свой счет и прилетел. «Месяца хватит», — вздохнув для приличия, деловито сказала по телефону тетя Настя. «Онколог говорит, в любую минуту». Я поднес к самым глазам руку с часами, сонно пытаясь определить, что показывает светящийся циферблат. 7:30. Февральская темень за окном. Вздохнул, перевернулся на другой бок и вдруг понял, что совершенно не сплю, а лежу, затаив дыхание и напряженно прислушиваясь. Дед помер 3 дня назад, а вчера мы его похоронили. Осторожно, стараясь не скрипнуть пружинами, я сел на кровати. В прихожей горел свет. Я на цыпочках вышел в коридор и остановился на пороге кухни. За столом, положив локти на клеенку, сидел Валиулин и прямо из банки ел консервированного лосося. Выпуклые стекла его очков приветственно сверкнули, и он с набитым ртом сделал жест рукой, как бы приглашая меня разделить с ним трапезу. Валиулинское круглое лицо, крепкое и скуластое, как антоновское яблоко, выражало максимум доброжелательности. Но, стоя в одних трусах, босиком, с поджатыми на холодном полу пальцами, я чувствовал, как меня охватывает раздражение. «Незаконное вторжение в квартиру», — сказал я хмуро. «Давно кодекс не перечитывал?» Проглотив кусок, он радостно хихикнул. «Двери запирать надо!» Я еще постоял, посмотрел на него в упор, но ни черта больше не высмотрел на его физиономии и пошел за тапочками, по дороге прихватив из ванной халат. Когда я вернулся, Валиулин, пыхтя и отдуваясь, пил чай из большой дедовской кружки. Сев на табуретку напротив него, я как мог более холодно поинтересовался. «Чем обязан?» От чая у Валиулина запотели очки. Он снял их, стал протирать мятым, не слишком свежим платком. Его маленькие близорукие глазки покраснели, в уголках стояла влага. «Да вот, ехал мимо. Дай, думаю, загляну, поболтать». «Понятно», — кивнул я. 7:30 утра — самое времечко для светских визитов». «Ну, сам знаешь, какая работа», — простодушно развел руками Валиулин, не желая замечать моей иронии. «Ну, заехал, значит, а ты того, спишь. Ну, решил, чего будить? Поем пока». Тот, кто плохо знает Валиулина, может, и купился бы. Но я, слава богу, знаком с ним 10 лет. И ни на секунду не усомнился, что он неспроста строит тут из себя валенка, что у него ко мне дело. А я никаких дел иметь с ним не желал. Вообще, разбуженного с позаранку человека легче легкого привести в раздражение. Явился под утро бывший начальник,